Глава 29. Он оставил меня? Ему нужна была только сила? Я принялась с ожесточением вытирать волосы. Догоню. Я ведь знаю, где портал. Правда, кто меня до города довезет? Надо спешить, пока он не уехал. Если еще не уехал. Но накрутить себя до предела не успела. Рэдисон появился в дверях, когда я спешно натянула на еще влажное тело костюм. Что-то в нем изменилось. Только я не могла понять, что. При виде меня его глаза подозрительно загорелись, а на лице появилась улыбка, на диво мягкая. И так захотелось прижаться к ней губами. Он успел переодеться, тоже в походную одежду, ту самую, в которой я его впервые увидела. Значит, вот зачем ходил. У меня отлегло от сердца. «Идем?» — вскинулась я. «Пообедаем, соберемся и в путь». Впрочем, собирался он руками своих слуг, а мы тем временем отправились в столовую залу. Там уже дожидалась Семира. Стояла у камина в длинном черном платье. Обернулась к нам, хлопнув пушистыми ресницами. Изобразила на губах почти натуральную нежность. «Рэдисон, дорогой, я ждала вас», — произнесла, не удостоив меня даже взглядом. При виде места, где раньше сидел Артис, сердце сжалось. Я понимала. Подготовиться необходимо. Все продумать и предусмотреть. Но мысли о том, что время уходит, сочится сквозь пальцы, терзали раскаленными иглами мою душу. Рэдисон тоже помрачнел. Проводил меня к креслу напротив Семиры. Еда уже стояла, большая супница, несколько салатов, что-то похожее на жаркое. Слуги успели расставить тарелки. Принц спешил. Сразу же принялся себе накладывать. Я не особая любительница супов, поэтому наложила мясного и салатов. Кажется, маринованные грибочки. Надеюсь, местные зомби в них разбираются. Или кто там их собирает? Потому что мертвым, по идее, без разницы, съедобный гриб или нет. Пока я присматривалась к блюду, роняя слюни и побаиваясь иномерных поганок, Семира завела разговор. «Есть какие-нибудь новости из гильдии?» Она по-прежнему смотрела исключительно на жениха, явно подчеркивая, что не верит в мою легенду. Я написала своему бывшему сокурснику Ивею, он, оказывается, уже мастер-следователь второго ранга. Поблагодарила за помощницу и... Вот стерва, а? Тоже поганка иномирная. «Семира», — окликнул Ред, — «я не просил вас выносить наши внутренние дела вовне». «Но он может быть нам полезен, один из лучших выпускников». Девица изобразила такое искреннее желание помочь, мне захотелось запихнуть что-нибудь ей в рот, со всей любезностью. Тем временем я все-таки решилась. Но не будут же принца травить собственные мертвецы, правильно? И он предупредил бы, если бы... Ну и в крайнем случае спасет. Я ткнула вилкой гриб. Но тут вдруг, будто живой, выскочил из моей тарелки и ляпнулся прямо в суп дорогого хозяина. «Я сам решу, кто может быть нам полезен». Грозную отповедь завершил совершенно неприличный бульк. «Простите», — смутилась я. Ред, как ни в чем не бывало, выудил ложкой гриб и положил себе в рот. Воодушевленная его примером, я попыталась поймать еще один. Но чпок. Тот тоже ускакал из тарелки и покатился на другой конец стола. «Семира», — проговорил вдруг задумчиво Рэдисон. Даже есть временно прекратил. «Я думаю, нам нужно отложить свадьбу». «Что?» — вздрогнула невеста, да и я, признаться, забыла о еде. Подняла голову. Ее глаза трепетно елозили взглядом по его лицу. «Но, Рэдисон, мы же не можем. Коронация!» «Коронации не будет, пока я не верну Артани. Свадьбы тоже. Надеюсь, вы поймете меня». «Но, конечно, я понимаю, но вдруг... Ох, я боюсь думать о самом страшном. Но вы не должны показать врагам, что они нарушили ваши планы. Может, они только этого и добивались». С этими словами она так зыркнула в мою сторону, будто это я самый злейший враг. Я поспешила опустить взгляд в тарелку и вонзить вилку в мясо. Вилка вонзилась. Но к моему ужасу отодрать мясо от дна я не могла. Оно каталось, будто приклеенное смолой, и ни в какую не хотела отрываться. «Ах ты, Семира!» Я подняла на нее взгляд, но невесту гораздо больше волновала отложенная свадьба. Весть куда страшнее похищения Артани. «Вы не можете», — бормотала она. «Уже все назначено. Гости». «Мне нет дела до гостей», — пожал плечами Ред. «До королей и прочей чепухи. Я планировал растить сына, а не заниматься заботами королевства». В этот момент я все-таки поборола кусок. изо всей силы отодрала от тарелки, едва не смахнув при этом бокал, который перевернулся на бок с жалобным звяком. На темно-бордовой скатерти растеклось мокрое пятно. «Вы странным образом привлекаете к себе внимание», — бросила Семира, смерив меня презрительным взглядом. «Я?» «Почему ты не ешь?» — нахмурился Ред, словно впервые увидев мою полную тарелку. «Видимо, ваша гостья не голодна», — со змеиной улыбочкой отозвалась Семира. «А не ты ли заколдовала мою еду?» — бросила я, не сдержавшись. «Что за бредовое обвинение?» — изобразила искреннее недоумение невеста. «Рэдисон, посмотрите, вы видите здесь хоть каплю магии?» «Нет», — присмотревшись, пожал плечами принц, глянул на меня. «Пожалуйста, поешь скорее, мы спешим». «О, мужчины! Во всех мирах одинаковы, никогда не замечают женских уловок. Вот наверняка ведь она какую-то тоненькую подлинную струйку пустила, а то, может, и у брата силы жизни одолжила, чтобы принц не подметил в таком количестве». «Спасибо, я не голодна», — произнесла я, поднимаясь. «Да, я тоже уже готов». Ред встал следом. «Рэдисон, дорогой, вы не можете так уйти. Нам надо договорить о свадьбе», — устремилась за ним невеста. «Не сейчас», — отрезал он. Оглянулся на стол, будто хотел что-то сказать или сделать. После развернулся ко мне. «Идем». Ароматы еды продолжали щекотать ноздри и голодный желудок, которому с утра еще ничего не перепало. Но тратить время на выяснение отношений совершенно не хотелось. Да и вообще, я не была уверена, что принц сообщил Семире о наших планах. Очень надеялась, что нет. Мы зашли надеть куртки, сапоги. В этот раз Ред запасся и перчатками, к моей большой радости. Живот неприятно бурчал, но я не стала ничего говорить. Если принц не видит ничего плохого в своей невесте, то я убедить не смогу. Если ему пауков недостаточно... Я молча злилась, но, признаться, известие о переносе свадьбы очень радовало. Давало какую-то шальную и рациональную надежду. Вдруг он и вовсе передумает на ней жениться. Вдруг найдет возможность оставить меня здесь подольше. Пусть не излечит, но я проведу все свое время с Артани и его отцом. Зеленые глаза которого так смотрят, что я готова сдаться без боя. Прямо сейчас. Если бы не мысли о малыше. Карета уже ждала нас. Сегодня она была совсем небольшой, неброской, по-моему, даже без герба. Во всяком случае, я его не заметила. И запряжена вовсе не теми красавцами пары вполне обычных лошадей. Слуга принес что-то вроде рюкзака, набитого вещами. Поставил его под лавкой. А когда мы забрались внутрь, заглянула Жатта. В руках у нее был горшочек, закрытый крышечкой, каких в нашем мире запекают картошку с мясом. «Поешь, Дина», — улыбнулся Ред, передавая его мне. Жатта протянула ложку. Засмеявшись, я открыла крышку, вдохнула аппетитный аромат. Эта еда не собиралась убегать из посуды или прилипать к ее дну, и я тут же простила Рэдисону все. Карета тронулась, лошади набирали темп, и в скорости мы въехали в Кинту. День только-только перевалил середину, когда мы остановились на том самом перекрестке. На улицах, заметенных снегом, было полно прохожих. Играли в снежки ребятишки, гоняли с лаем псы. Все казалось радостным и безмятежным. «Сколько ты приложил усилий, чтобы никто не болтал?» — пробормотала я. «Немало», — согласился принц, покосившись на ту лавку, где я покупала костюм. Хозяин так и сидел у двери, выглядывая на улицу через стекло. Карету явно заметил, уж не знаю, признал ли. «Останься тут пока», — произнес Ред. Я удивленно подняла брови, и он объяснил. «Отсюда уходить не будем, слишком людно. Проверю еще раз на всякий случай и найдем место поспокойнее». Я кивнула. Поставив на пол опустевший горшочек, продолжала посматривать на улицу, а заодно и за действиями Реда. Он достал пару кристаллов, закупоренную реторту с красной жидкостью внутри и того самого членистоногого с золотым брюшком, которое лазало по стене его лаборатории. Членистоногого выпустил прямо в снег, и оно сразу же зарылось в него. А с кристаллами и ретортой принялся проводить странные манипуляции. Эх, я в очередной раз пожалела, что больше не вижу темных магических потоков. Совершенно не понимала, что происходит. Разве только по аналогии походила на измерения, вроде тех, что производят на участке перед строительством. Ред издал резкий звук, наклонился и вытащил что-то из-под снега. Еще раз глянул вокруг через кристаллы и возвратился ко мне. В руках у него были несколько разноцветных костей. «Это Марти?» — — воскликнула я. «Похоже, его хорошо припрятали, но мой жук все-таки нашел». Слово «жук» прозвучало как имя собственное, даже довольно тепло. «А где он сам, кстати?» «Я отправил его по следу». «А Марте можно будет восстановить? Мне очень хотелось возвратить его малышу. Попробую, как вернемся». Ред положил косточки на сиденье, осторожно сдвинул, чтобы не рассыпались. «Все проверил. Можем идти?» Ред лишь кивнул, подавая мысленный приказ своему кучеру. Карета проехала еще немного, свернула, потом опять, пока не затормозила возле узкого и совершенно пустого переулка. «Идем». Принц забросил на спину рюкзак и выпрыгнул из салона. Развернулся, протягивая мне руку. И, видимо, опять отдал неслышанное распоряжение кучеру, потому что едва мы отошли на пару шагов, карета двинулась дальше. А мы встали, еле умещаясь рядом, плечом к плечу, между двух домов. «Готово». Ред окинул меня внимательным взглядом. Я несмело кивнула. Сердце забилось в груди, дыхание перехватило. Не припомню, чтобы когда-нибудь мне было так страшно. Рэдисон больше не медлил. Оглянулся на всякий случай, а после поднял руку с той самой ретортой. Жидкость внутри нее забурлила, почти вскипела. Размахнувшись, Ред швырнул реторту вперед. Она разбилась, жалобно звякнуло стекло, а жидкость вспенилась, вырвалась наружу, разрастаясь огромным газообразным шаром, внутри которого открылся портал. Сверкнул белизной незнакомый город. Рэдисон взял мою руку и твердо шагнул туда.